Глава 21. Возвращение Винтика и Шпунтика. Бережно держа в руках свой портрет, самоцветик сошла вниз, и ее моментально окружили малышки. Все говорили, что ее портрет по красоте гораздо лучше портретов Снежинки и Синеглазки, но по сходству он значительно хуже их. «Глупенькие», — сказала им самоцветик, — «для вас что важнее, красота или сходство?» «Конечно, красота», — ответили все. В это время в комнату, запыхавшись, прибежали Ласточка и Кисонька. «Ах, какое несчастье!» — закричали они. «Ах, мы падаем в обморок!» «Что случилось?» — испугались все. «Мы сегодня пошли в больницу», — начала рассказывать Ласточка, «чтобы отвезти на квартиру малышей, которых должны были выписать», — подхватила Кисонька. «Но Медуница сказала, что малыши уже выписались», — перебила Ласточка. «Тогда мы стали просить, чтобы нам дали других малышей», — снова подхватила Кисонька и заговорила быстро, чтобы Ласточка не перебила. «Тогда Медуница дала нам Авоську и Торопышку. Мы повели их по улице, они убежали от нас и залезли на дерево». «Они боятся, что мы будем воспитывать их, понимаете?» — поспешно вставила Ласточка и засмеялась. «Очень нам нужно таких воспитывать», — скорчила презрительную гримасу Кисонька. «Где же они теперь?» — спросила Синеглазка. «Остались на дереве», — сказала Ласточка. «Они еще яблоки начнут рвать». «Ну-ка, пойдем посмотрим», — предложила Снежинка. Авоська и Торопышка сидели на ветке яблони и на самом деле пытались сорвать яблоко. Они крутили его, стараясь обломить черенок. Вдруг они увидели на улице группу малышек, которые остановились в отдалении и с любопытством поглядывали на них. Заметив со стороны малышек такое внимание, Авоська и Торопышка с удвоенной силой стали откручивать яблоко. Авоська даже принялся грызть черенок зубами. «У ни одного яблока еще не сорвали», — послышался голос внизу. Авоська и Торопышка глянули вниз и увидели синеглазую малышку, которая, посмеиваясь, глядела на них. «А ты молчи, синеглазая», — проворчала Авоська. «Думаешь, их легко рвать? А если вам дать пилу, легче будет?» — сказала. «Ты нам дай только пилу», — ответил Торопышка. Синеглазка сбегала в соседний дом и принесла Торопышке пилу. Через минуту черенок был перепилен, и яблоко полетело вниз. «Ну-ка, малышки, давайте убирать яблоки», — закричала Синеглазка. «Малыши решили помочь нам». Несколько малышек подбежали к лежавшему на земле яблоку и, толкая его перед собой, покатили к ближайшему двору. В зеленом городе под каждым домом имелся подвал для хранения фруктов и овощей. Подкатив яблоко к дому, малышки открыли дверь, которая была сделана вровень с землей, и вкатили в эту дверь яблоко. За дверью были мостки из досок, по которым яблоко само собой покатилось в подвал. Сделав это, малышки побежали назад, а навстречу им другие малышки катили новое яблоко. Работа закипела. Прибежала стрекоза, она раздобыла где-то пилу, надела вместо платья шаровары, которые надевала для игры в волейбол, и тоже полезла на дерево. Увидев в руках у нее пилу, Авоська сказал: «Эй, ты! Ну-ка дай сюда пилку! Ты не умеешь?» «Один ты умеешь», — задорно ответила стрекоза. Она уселась на ветке и, закусив губу, принялась перепиливать черенок яблока. Авоська с завистью поглядывал на нее, потом сказал: «Давай вместе работать. Сначала ты попили, а я отдохну. Потом я попилю, ты отдыхать будешь». «Ладно», — согласилась стрекоза. В это время прибежали малышки из того дома, где был гараж, и сейчас же разнеслась весть об исчезновении Винтика и Шпунтика. Малышки рассказали о том, что Винтик и Шпунтик ушли рано утром в Змеевку и до сих пор не вернулись. «Вот видите», — затараторила Ласточка, — «я ведь говорила, скоро все малыши убегут в Змеевку. Они не хотят в нашем городе жить». «Ну и пусть бегут», —